Псалом 52. Начальнику хора, на напев «Махалат», песнь искусная, сложена Давидом. Негодяй уверен, Бога нет. Преступления людские, гадки, гнусны, никто не творит добра. Бог взирает с небес на людей и смотрит, есть ли мудрец, есть ли ищущий Бога. Все отступники, все никуда не годны, добра никто не творит, ни один. Неужели ничего не понимают они, люди, творящие зло? Мой народ пожирают они, будто хлеб, и Бога не призывают. Ужас охватил их там, где нечего бояться. Бог рассыпал кости врагов твоих, ты посрамишь их, ибо Бог их отверг. О, если бы пришлось Сиона спасение для Израиля! Когда Бог возвратит свой народ из плена, будет тогда веселье Иакову, радость Израилю.